Вы слушаете радиоспектакль «Тайна башни Бертодьер» по роману Александра Дюма «Отца» Виконт де Бражелон. Сценарий Зои Чернышовой. Постановка Владимира Шведова. В главных ролях Алла Балтер, Георгий Тараторкин, Всеволод Ларионов, Борис Иванов, Александр Вакач, Эммануил Виторган. Часть первая. Иезуит 11-го года. Да будет так. Год 1534. Париж. Я, Игнатий Лойолла, слуга Господа, рыцарь Пресвятой Девы, основал новый духовный орден Общества Иисуса и призван тот орден защищать и распространять римско-католическую веру и всемирное владычество Папы Римского. Самым страшным и грозным девизом станет девиз ордена: «К вящей славе Господней». Вот перстень с аметистом. Тот, кто носит этот перстень, обладает всемогуществом и властью над миром почти божественной. На перстне выгравирован девиз ордена. Перстень этот отныне и навеки будет знаком генералов ордена Иисуса, ордена иезуитов. Если какой-либо из членов ордена посмеет ослушаться приказа генерала ордена, обречен он на смерть. Так же точно каждый член ордена обязан сохранять в тайне свою причастность к нему под угрозой жестокой кары. Генерал ордена, чувствуя приближение смерти, должен сам выбрать себе преемника и вручить ему перстень и власть над миром. Я, Игнатий Лойолла, основавший орден, первый генерал его. Да будет так. Господа, наполните бокалы. Сегодня, 5 сентября 1638 года, счастливейший день для меня, вашего короля Людовика XIII, и для всей Франции. Только что наша супруга, королева Анна Австрийская, подарила нам наследника престола. Виват, господа! Здоровье моего сына, будущего французского короля Людовика XIV! Сударь! Ваше Величество! А? Что такое? В чем дело? Кто это? Это я, Ваше Величество, Пиранетта. Я только что приняла у Ее Величества королевы новорожденного сына. В чем дело? Королеве плохо? Нет, нет, нет, Ваше Величество. Королева чувствует себя хорошо. Но она просит к себе, Ваше Величество, незамедлительно. Господа! Я ненадолго покину вас. Я иду повидать жену и сына. Королева счастлива, я полагаю, Пиранетта. Ваше Величество, прежде чем вы войдете в покой Ее Величества, я должна вам что-то сказать, государь. Шестой генерал ордена, умирая, делаю тебя преемником. Я, бедный францисканский монах, слуга Господа и ордена, принимаю эту власть. Клянусь служить ордену телом и духом. Выслушай меня. Дела ордена идут неплохо. Но меня тревожит Франция. Король Людовик XIII покровительствовал мне. Он умер 3 года назад, оставив 8-летнего наследника Людовика XIV. Мальчик слишком мал. За него официально правит мать-королева Анна Австрийская. Но вся власть во Франции принадлежит кардиналу Джулио Мазарини, итальянцу. Он тайный супруг королевы. Вот в чем его сила. Надо помочь Мазарини покинуть этот мир, сын мой. Мы поможем, отец мой. И тогда надо завладеть юным королем. Его душой, мыслями. Я умираю. Вот знак твоей власти, сын мой. Перстень. Вящей славе Господней. На терпение. Мазарини еще живет и правит. Ваше Величество, посылали за мной? Да, кардинал. Случилось ужасное. Это касается... Да. Он прочел письмо. Какое письмо? Я написала Пиранетти. Я тревожилась о нем. Анна, вы сошли с ума. Но я женщина и мать. Вы королева Франции. Вы мать будущего короля Людовика XIV. Как случилось? Что он прочел? Приказ об освобождении заключенного спешно. Это в 12-й ночи. Человек, который сидел 10 лет, срочно, спешно. А что, его освобождение, что уж такая потеря для вас? Ой, какая там потеря? Студент, но 12 часов ночи. Но приказ есть. Приказ, любезный письмо. Завтра на рассвете он будет освобожден. И все. Ну разве там не написано спешно? Но мы с вами ужинаем, ваше преосвященство. Все-таки приказ короля важнее любого ужина. Если вы настаиваете. Эй, Франсуа! Пусть приведут ко мне заключенного Сельдона. Сельдона? Как Сельдона? Вы, вероятно, хотели сказать Марчалли из второй башни Бертодье? Марчалли? Ну что вы, Сельдон? Я же читал приказ. Я читал? Вот тут написано Марчалли очень четко. Позвольте. Марчалли. Но, монсеньор, это совсем другой приказ. Там было чернильное пятно. Я видел. Вы что? Не хотите ли вы сказать, что я подменил приказ? Помилуйте, монсеньор. Но чернильное пятно вручали человека, о котором столько предупреждали, и приказ освободить. И вы его освободите спешно. Монсеньор, простите, не раньше, чем удостоверюсь, что подпись и печать министра не подложные. Я должен проверить. Перо и бумагу. Сударь. Пожалуйста. Я сам в вашем присутствии напишу приказ, которому вы, полагаю, окажете полное доверие. К вящей славе Господней. Нам угодно, чтобы приказ, присланный господину Безмо, был признан действительным и немедленно приведен в исполнение. Подпись Дербле, Божьей милостью генерал ордена иезуитов. Печать ордена. А вот и перстень, господин Безмо. О, Боже! Встаньте с колен, Безмо, встаньте. Повинуйтесь. Повинуйтесь. Идите сами, приведите освобожденного Марчали. И никого больше не впускайте. Он, сеньор. Он здесь. За дверью. Пусть войдет. Сударь. Я слушаю, господин комендант. Сударь, милостью его величества, с этой минуты вы свободны. Поклянитесь, таково требование, никогда не разглашать того, что видели и слышали в Бастилии. Вот распятие. Клянусь. Но я думал, я ожидал... Я здесь. И готов оказать вам любую услугу. Да хранит вас Бог. Прощайте, Безмо. Карета ждет, принц. Надо спешить. Я готов. Почему мы остановились? Нам нужно побеседовать, принц. Подождем более удобного случая. Мы в лесу, никто нас не услышит. Выйдем из кареты. Боже мой! Боже мой, какое блаженство! Воздух! Ах, как прекрасен ночной воздух! Как прекрасен ночной лес. Сон, сон, грёза. Ну, я слушаю вас, сударь. Господь даровал вам черты лица, рост, голос, все до мельчайшей черты вашего брата Людовика. За это вас преследовали. Но завтра вы займете трон, принадлежащий вам по праву. А мой брат... Его кровь священна. Он займет ваше место во второй башне Бертодьер в Бастилии. Какие опасности ожидают нас, сударь? Никаких. Вы получили записки с описанием придворных? Я выучил их наизусть. Говорите ваши требования, сударь. Кольбер, смертельный враг господина Фуке, изгнание. Есть пара глаз, которых вам надо опасаться. Знаю, знаю. Господин Д'Артаньян, капитан мушкетеров. Ссылка? Никогда, принц. Придет время, я сам все расскажу ему. Но если он выследит нас раньше, он человек дела, остерегайтесь. Теперь о господине Фуке. Мне ведь нужен первый министр. Прежде всего, вам нужен друг. Мой единственный друг — это вы. Появятся и другие, но столь преданного. Значит, моим первым министром будете вы. Лучше, если сначала вы сделаете меня кардиналом. Через 2 месяца вы кардинал. Благодарю вас. Но ведь это не все. Действительно. Я надеюсь на большее, мой принц. Вы подарите мне престол святого Петра. И тогда я смогу сказать: вселенная наша, мне души, вам тела. Сначала кардинал, потом первый министр, а потом вы сами укажете мне, что сделать, чтобы вас выбрали папой римским. Я хочу знать, как мой брат исчезнет. Я распоряжался подготовкой к празднику. Моя комната над спальней короля. Из отверстия в полу можно видеть и слышать все, что происходит в спальне. Как только король останется один, мы проникаем в спальню через люк. А там достаточно нажать пальцем, и пол в спальне опустится тоже в люк, в подвал. Из него тайный выход в лес. Люк в спальне тут же встает на место, вы занимаете кровать короля. И все. И все. Решено. Идемте. Куда, мой принц? За короной Франции. Побудете тут, в моей комнате. А если кто-то придет к вам? Мой друг барон Дювалон спит в соседней комнате, его ничем не разбудишь. Но... А если постучат, да, спрячьтесь в алькове. Прячьтесь, принц! Скорее! Скорее! Ой, кто там? Войдите! Можно к вам, Арамис? Вы не спите? А. Рад видеть вас, Д'Артаньян. Ну, как вам праздник? По мне, слишком много музыки и блеска, я устал. Но Фуке очаровательный человек и превосходный хозяин. Арамис, любите ли вы меня еще хоть немного, Арамис? Ну, конечно, как прежде. Верите ли вы в мой инстинкт? Прежде вы верили. Так вот, инстинкт подсказывает мне, что у вас... Тайные замыслы. Замыслы? У меня, друг мой... Дружба, дружба, пустое слово. Передо мной человек, который дал бы себя разорвать на куски ради меня. Это правда. Но он не хочет открыть передо мной крошечного уголка своего сердца. Арамис, мы не враги, мы братья. Скажите, что вы предпринимаете, если я не смогу помочь? Я останусь нейтральным. Но я ничего не предпринимаю, любезный друг. Арамис! Какой-то голос подсказывает мне. Арамис, вы замышляете против короля. И что же? Вы поможете мне? Я сделаю больше. Я спасу вас, Арамис. Если я... Замышляю прикоснуться хоть пальцем к нашему королю, сыну Анны Австрийской. Если у меня нет желания пребывать распростертым у его трона, если завтрашний день не представляется мне самым славным днем в жизни моего короля, пусть меня поразят громы и молнии, Господь проклянет меня. Таким тоном не лгут. Вы успокоили меня, Арамис. До завтра. Я еще должен получить пароль. Д'Артаньян подозревает. Он глубоко предан королю, принц, как пес, но иногда кусается. Если он не узнает вас, пока не исчезнет другой, можете рассчитывать на него. А теперь соблаговолите наклониться к этому отверстию, принц. Какое унижение, Кальбер, какое унижение! Я король? Вижу. Смешно. Король Фуке. Спальня Людовик. Хозяин этого замка. Невиданная роскошь, слуги, обстановка. Он нарочно показывает свое могущество, чтобы унизить меня. У него власть надо всем. Кроме власти над людьми. И с ним Кольбер. Кольбер, отвечайте. Фуке, вор. Запоминайте, принц. Он крадет у меня. Он крадет у народа то, что принадлежит вам, государь. Он замышляет против меня, Кольбер. Отвечайте. Власть и деньги искушают людей, государь. Идите. Учитесь быть королем. И пришлите мне капитана мушкетеров. Завтра утром вам понадобится все, вплоть до мелочей. Значит, это произойдет сегодня ночью, мой принц. Господин Д'Артаньян, где вы проведете ночь? Как всегда, государь, у дверей вашей спальни. Сегодня мне не нужна охрана. Сегодня вы будете у дверей спальни господина Фуке. Ну? Чем вы так удивлены? Я молчу, ваше величество. У дверей господина Фуке. Сторожить его до завтра. Он не должен выходить. Никого к нему не пускайте. Утром придете за приказаниями. А теперь оставьте меня одного. Скажите, чтобы все шли спать. Но дежурные мушкетеры, ваше величество... Все, я хочу быть один. Один. Ненавижу. Ненавижу Фуке. Не могу больше терпеть его рядом с собой. Завтра же в Бастилию. Как горит голова. Гнев туманит мне мозг. Ненавижу его, ненавижу. Нет. В чем дело? Кто здесь? Зажгите свет! В чем дело? Молчите, сударь. Иначе будет хуже. Молчите. Как вы смели коснуться короля? Старайтесь навсегда забыть это слово. Это слово вас надо было бы колесовать. Вы молодец! Принц! Принц! Мы уходим! Все сделано. Сюда. Все. Люк поднялся. Они в подвале. Ой, страшно. Страшно? Нет, вперед, это моя судьба. Филипп, сын Франции, ложись на свою королевскую кровать. Филипп, король Франции, верни себе отнятый у тебя герб. Филипп, законный наследник престола, будь безжалостен к брату, который причинил тебе столько страданий. Что вас привело в такой час, монсеньор? Ошибка, дорогой Безмо, ошибка. Вы были правы. Освободить следовало не Марчаля, а Сельдона. Я привез вам приказ министра. Вот. А как же Марчаль? А где у вас приказ о нем? Дайте-ка. Вот, пожалуйста. У вас больше нет приказа об освобождении Марчаля. Что вы делаете, боже мой? Я отдаю вам обратно Марчаля. Он в карете. Его сторожат. Сразу же заприте его в башню, а утром освободите Сельдона. Теперь главное, вы не ошиблись, сходство есть, Безмо. И первое, что сделал Марчаля на свободе, начал утверждать, что он король Людовик. Негодяй! Я говорил, я предупреждал, монсеньор. Тихо, Безмо, тихо. Тихо, спуститесь во двор и отведите бедного малого в башню. Слушаюсь, мансиньор. Негодяй! Все, кончено. Теперь в замок Во, к Фуке. Королевскую спальню, господин Фуке. О. И даже вы, знающий теперь тайну, ой, не заметите, что королевская ложа занимает бастильский узник, ох, а не его царственный близнец. Но король! Король! Какой? Тот, который ненавидел вас, по приказу которого вас всю ночь сторожил Д'Артаньян, чтобы арестовать, или... Тот, который еще вчера... Был королем, был. О, он занял место в Бастилии, успокойся. Да кто же доставил его в Бастилию? Я, и, как видите, никакого шума. Даже Д'Артаньян только что спокойно ушел получать у короля приказания. И это преступление совершено в моем доме. Преступление? Худшее, чем убийство, навеки опозорившее мое имя. Да вы бредите, господин Фуке! Я... Да не кричите так громко! Вы обесчестили меня, Дербле! Да он готовил вашу гибель, тюрьму, вы забыли! Он был моим гостем, моим королем, которому я поклялся честью дворянина служить до могилы! Вы обесчестили меня, Дербле! Но я помешаю вам довести преступление до конца! Вы безумны! То, что произошло, спасает вашу жизнь! Я даю вам 4 часа, Дербле! 4 часа! Слово Фуке! Никто не будет преследовать вас в течение этого времени! Вы опередите погоню, которую король, конечно, пошлет за вами! Покиньте Францию! Бегите на остров Дели, я предоставляю вам его как убежище. 4 часа! Четыре часа? Благодарю. А вы? Я в Бастилию. Будем торопиться оба. Вы спасать свою жизнь, я свою честь. Прощайте! Прощайте, Дербле! Бежать принца, постоянно таскать за собой это обвинение во плоти и крови. Но без меня он погиб. Что ж, он был обречен. Это судьба. Портос, я не могу допустить, чтобы он пострадал. Он разделит мою судьбу. Бежать! Мой бедный спаситель. Король. Фуке? Вы пришли убить меня, Фуке? Я пришел спасти вас, ваше величество. Вас раскрыли, обнаружено преступление. Но вы бежали. Ваше величество. Ваш замок взят моими мушкетерами, но вы бежали, негодяй. Да, ваше величество. Негодяй. Я бежал, чтобы увести вас отсюда, мой государь. Ложь. В замке все спокойно. Никто ничего не знает. Ложь, не знает. Как это? Короля похитили, никто не знает. В моей спальне пусто. И все спокойны, даже Д'Артаньян. В вашей спальне другой. Как? Ваше величество. И господин Д'Артаньян сейчас выслушивает его приказания. Thank you. Ваше Величество, я пришел получить приказание. Господин Д'Артаньян, где ваш друг, господин Дербле? Дербле? Вероятно, в своей комнате. Разыщите его поскорее. И начинайте малый прием. Слушаю, Ваше Величество. Господа, Его Величество начинает малый прием. Прошу. Ваше Величество, государь. Как ваше здоровье сегодня, сын мой? Матушка. Вчера у вас был нездоровый вид. Я тревожилась. Но сегодня вы прекрасно выглядите. Благодарю. Благодарю, матушка. Я здоров. Вы взволнованы? Нет, нет, но эти увеселения, они утомляют. А слава богу, сегодня мы возвращаемся в Париж. Нет, мы еще не уезжаем. У меня есть план. Не слишком ли много чести для господина Фуке, сын мой? Матушка, я не люблю, когда дурно говорят о господине Фуке. Я не узнаю вас, Луи. Что произошло? Ничего. Ну, господин Д'Артаньян, что же? Ваше Величество, господина Дербле ищут. Этот господин Дербле, друг господина Фуке, кажется? Да, матушка, да. Когда-то он был мушкетером. Один из четырех храбрецов, совершивших столько чудес. Странно, что его нет до сих пор. И господина Фуке тоже. Что это? Господи, это господин Дербле? Он из господина Фуке. Не может быть! Все кончено. Черт возьми, черт возьми, мистика! Вот оно. Возмездие. Что-то наваждение. Какая-то мистификация. Два короля. Да кто же это? Как две капли воды. Откройте окна. Призрак. И костюм. Света, Света! Призрак. Матушка, неужели вы не узнаете вашего сына? Матушка, неужели вы не узнаете вашего сына? Боже! Твоя страшная кара настигла меня. Д'Артаньян! Ко мне! Посмотрите нам обоим в лицо и скажите, который из нас бледнее? Сударь. Я вас слушаю, господин Д'Артаньян. Сударь, вы арестованы. Я принц Филипп, единокровный брат короля Людовика, сын королевы Анны Австрийской. Сам отдаю вам свою шпагу, господин капитан. Матушка, не будь я вашим любящим сыном, я бы проклял вас за все несчастья, что вы причинили мне. Прощайте навсегда. Королева в обмороке. Господин Кольбер, за мной. Принц, простите меня, но я присягал на верность тому, кто только что удалился отсюда. Что с господином Дербле? Он в безопасности, ваше высочество. А, это вы, господин Фуке? Пока я жив и свободен, ни один волос не упадет с головы господина Дербле. На коленях прошу простить меня, ваше высочество. Но тот, кто вышел отсюда, был моим гостем. Какие сердца! Какие преданные сердца! Приказ господину Д'Артаньяну. Отвезти узника на остров Сент-Маргарит, закрыть ему лицо железной маской, под страхом смерти воспретить узнику снимать ее. Подпись: Людовик, король Франции. Возьмите приказ, Д'Артаньян. Ваша мысль, господин Кольбер. Приказ короля. Стражники, уведите пленника. Какая низость. Железная маска. Какая низость. Это справедливо. Он боится. Я готов, господин Д'Артаньян. Арамис был прав. Это такой же король, как и тот. Ему не хватает только меня и вас, господин Фуке. Вы обманули меня, Арамис. Обманули. Я искренне верил, Портос, что это во благо. Какой сегодня сильный ветер с моря. Не могу, трудно говорить. Вы обманули меня, Портос. Из этого следует, что мы с вами... Мятежники, друг мой. Черт возьми. Мятежник – скверное слово. Простите меня, Портос. Умоляю вас, простите меня. Значит, я рассорился с настоящим королем. Да я все улажу, друг мой. Все возьму на себя. Я вас позвал, памятуя о нашем старом девизе «Один за всех, все за одного». Этот девиз остается навсегда. Я с вами, что бы ни произошло. Я не могу сердиться на вас. Вы действовали с самыми лучшими намерениями. Вам было жаль несчастного принца. Вы захотели восстановить справедливость. Король поступил с братом ужасно, и вы не смогли этого стерпеть. Я понимаю. Молчите, Портос, ради бога, перестаньте. Вот почему со вчерашнего дня остров блокирует королевский флот. Король хочет захватить нас, не так ли? Я велел зарядить пушки. Сейчас велю бить тревогу. Сопротивление королю. Рыбак привез письмо. Флотом командует Д'Артаньян. Так мы спасены, Арамис. Вот что он пишет. Приказ короля захватить Бель-Иль, уничтожить гарнизон. Подписано Д'Артаньян, который 3 дня назад арестовал господина Фуке и отправил в Бастилию. Я передал Д'Артаньяну, что мы ждем его сюда, на остров. Но мы должны подготовиться, Портос. Д'Артаньян может прийти с такими инструкциями. Оружие против Д'Артаньяна? Вы помешались, любезный друг. Стойте! Подошла шлюпка. Причаливает. Это, наверное, Д'Артаньян. Он самый милый друг. Друзья. Д'Артаньян. Друг мой. Милый друг. Арамис. Мог ли я думать? Не надо упреков, друг мой. Больше, чем я сам себя упрекаю. Давайте о деле. Мне нужен корабль и возможность отплыть. Я поплыву в Испанию, оттуда найду способ примириться с Людовиком и вернуть Портосу его благоволение. Но, чтобы добраться до Испании... Король в ярости. Он желает захватить вас. Я хотел помочь вам убежать, но за мной следят. Распоряжение Кольбера. Надо отвезти от острова флот. У меня есть мысль, друзья мои. О, тогда все в порядке. Ваши мысли всегда гениальны. Сейчас я вернусь на корабль, соберу всех командиров флота и... Господин Кольбер, нельзя было посылать Д'Артаньяна на остров. Вы не знаете его. Он способен на все, это дьявол. Ваше Величество, успокойтесь. Я принял такие меры, что даже Д'Артаньяну не удастся ничего сделать. Мятежники будут схвачены. я блокировал все идеи Д'Артаньяна, государь. Все офицеры собрались? Да, господин капитан. Все командиры флота здесь? Все здесь, господин Д'Артаньян. Тогда слушайте. Все время, пока мы плыли к острову, за мной следили. Письмо, которое я отправил на остров, прочитали. Ответ с острова прочитали. На острове со мной был сопровождающий. Я только выполнял приказ, господин Д'Артаньян. Из этого я вывожу, что больше не пользуюсь доверием Его Величества Короля. При таком положении я не могу дальше командовать. Я немедленно отправляюсь обратно в Париж и прошу короля об отставке. Приказываю всему флоту отступить к берегам Франции, чтобы не рисковать силами, которые доверил мне Его Величество. Мой приказ всем командирам. Готовиться к отплытию, сниматься с якоря. Господин капитан, извольте прочитать приказ. Запечатан. Велено вручить его вам в случае, если вы... Приказ? Если господин Д'Артаньян изъявит желание сложить с себя свои полномочия, не считать его с этого момента начальником экспедиции и не повиноваться ему, господин Д'Артаньян обязан немедленно возвратиться в Париж в сопровождении офицера, который будет рассматривать его как арестованного. Господин Д'Артаньян, я не могу скрыть этот приказ. Взгляните, все командиры читают его. У всех есть экземпляр. Вашим друзьям уже ничто не поможет. Вашу шпагу, сударь. Какие инструкции даны новому командующему, сударь? Белиль должен быть взят, пленные расстреляны. По Белилю открыть огонь! Что такое? Он требует? Да, Ваше Величество! Требую! Как вы смеете, господин Д'Артаньян? Смею, Ваше Величество. Я 40 с лишним лет служу королевскому дому Франции. Сотни раз рисковал своей жизнью во имя спасения жизни королей. Шкура моя продырявлена, как решето. Я старый солдат. У меня нет ничего, кроме чести и шпаги, отданной служению королям. А вы, государь, позволяете жалкому чиновнику унижать меня? Господин Д'Артаньян, опомнитесь! Вот он, этот чиновник, господин Кольбер, стоит, дрожа от страха, что я потребую наказать его за оскорбление солдата. Я действовал в интересах короля, сударь. Ах, значит, в интересах короля вы приставили ко мне дворянину шпионов, чтобы они следили за каждым моим шагом. Вручили им тайный приказ о моем аресте, аресте капитана мушкетеров. Вы... Господин Кольбер, оставьте нас. Слушаю, Ваше Величество. Господин Д'Артаньян, скажите мне правду. Я всегда говорю только правду. Вы ведь собирались спасти этих мятежников. Разумеется. Я бы их спас, если бы не Кольбер. А вы знаете, как это называется, сударь? Это измена? Нет, Ваше Величество. Это служба королю. Да вы сошли с ума, сударь. Какая служба? Я спас бы их, чтобы вернуть вам, государь. Преступников? Да, они совершили преступление. Но преступление великое. Совершили вдвоем то, что не под силу армии. Долг короля – разбираться в людях, окружать себя не лакеями, чиновниками и льстецами, а настоящими дворянами, рыцарями, храбрыми солдатами. Но они заговорщики! Заговорщики! Эти люди рождены, чтобы служить королю. А вы увидели в них рядовых заговорщиков. Эти люди мои друзья. Вы знали это и послали меня убивать их. Такие поступки недостойны короля. Сударь! Сударь, кто из нас король? Я или вы? К сожалению, вы, Ваше Величество. Вы соображаете, что говорите? Если бы я был королем, я бы не слушал советов мелких трусливых чиновников и не гонялся бы за этими людьми, как за убийцами и ворами. Я бы постарался вернуть их, чтобы они служили мне. Я бы разгадал мощный ум Д'Эрбле, его государственный талант, и овладел бы им, поставил бы себе на службу. Я бы разгадал щедрое сердце Дювалона, его беззаветную отвагу и преданность, и сделал бы своим другом. А вы, государь, ничего не поняли, вы обиделись, как простой стряпчий, которого обсчитали при дележе. Замолчите, я приказываю вам. Вы плохой король, вы жалкий король. Плохих королей ненавидят, жалких изгоняют, государь. В Бастилию! Немедленно в Бастилию! Бога ради, я был готов к этому. И запомните, это навеки, до конца жизни. Еще бы. После такого прекрасного поступка вы, конечно, не посмеете взглянуть мне в глаза. Вот моя шпага, государь. Вы посмели отбросить мою шпагу? Шпагу солдата, дворянина. Теперь для этой шпаги годятся только одни ножны, государь. Мое или ваше сердце? Я выбираю свое. Стойте! Стойте, Д'Артаньян, упрямая голова! Пустите! Я могу, им надо успокоиться! Вложите шпагу в ножны! Вот! Я напишу новый приказ. Дайте мне бумагу и перо. Какой приказ? О помиловании беглецов. Вы отвезете его на Белиль и освободите их, если успеете. Я успею. Я полечу, как молния. Я успею, государь! Эту пещеру в скалах никто не знает. Что с вами? Ой, что с вами, Портос? Вдруг какая-то слабость в ногах. Со мной это впервые. Но в нашем роду было. С моим дедом и отцом. Перед смертью. Ну. Минутная слабость в ногах. О, ну вот. Все прошло. Перед смертью. Чепуха, мы с вами проживем еще долгие годы, Портос. Видите, какие гигантские мощные скалы. А там выход в море, бухта. Я давно велел приготовить баркас. Нас ждут верные рыбаки. Мы легко уйдем. Все заняты сражением. Надо выполнить один план, Портос. Говорите. Слышите? Очевидно, защитники острова сдались. Сюда приближается погоня, Портос. Вот бочонок с порохом. Так. Фитиль прикреплен. Берите бочонок. Вот так. А когда я подожгу фитиль, бросайте бочонок ко входу в пещеру. И взрыв закроет вход. Сделайте. Никакого труда. Поджигайте. Я поджигаю. Я иду в бухту. Помогу спустить баркас на воду. Буду ждать вас там. Бросайте бочонок и немедленно к выходу. Поняли? Уходите! Уходите, Арамис! Я жду вас! Бросайте за мной! Бросаю! Скорее, Портос! Опять то же самое! Не могу сдвинуться! Сорвется! Не могу, ну что тут поделаешь? Сейчас! Сорвется, бегите! Да! Одну минутку! Сейчас! Где вы, Портос? силах удержать ее. Портос! Портос! Я попробую. Не волнуйтесь. Сейчас. Портос! Портос, где ты? Портос, отзовись! Портос! Есть. Терпение, друг. Терпение. Я здесь. Эй, грибцы! Грибцы, сюда! Сюда! Помогите! Помогите! Помогите! Монсеньор! Монсеньор! Скала навалилась на него. Гигантская скала. Ничего нельзя сделать. Поднимайте скалу. Поднимайте, поднимайте, поднимайте. Надо освободить его. Портос, Портос, я освобожу тебя. Еще немного, Портос. Потерпи, я умоляю. Портос, я вас... Ну, давайте, давайте. Черт, на эту скалу никто не стрелит. Ах, тяжело пробиться. Портос! Портос! Потерпи, Портос! Монсеньор! Портос! Монсеньор! Он похоронен под ним, монсеньор. Монсеньор, встаньте! Бежать! Сюда идут солдаты! Солдаты! Погони, монсеньор! Оставьте меня! Уходите! Уходите! Оставьте меня с ним! Монсеньор, умоляем! Мы ждем вас в лодке, монсеньор! Монсеньор! В лодке мы вас ждем! Портос! Как же это? Портос! Это не могло быть, Портос! Сюда, господин! Господин офицер, скорее! Он здесь! Он здесь! Скорее! Господин Дербле, именем короля... Хорошо. Хорошо. Как ваше имя, господин офицер? Бескара, сударь. Бескара? Помогите мне подняться, сударь, я ослаб. Сударь, вы арестованы. Взгляните на мою руку, сударь. Генерал, простите, простите. Отошлите солдат, Бескара, и встаньте с колен. Эй, солдаты, обыскать весь остров. Живо! Слушаюсь, господин офицер. О, монсеньоры, если бы я знал... В бухте нас ждет лодка. Вы пойдете со мной. Куда прикажете доставить вас, монсеньор? В море меня должен ждать корабль. Примите команду. Прощай, друг. Прости. Прости за все. Скала была слишком тяжела для меня. Филиппа узника, но не знали Филиппа короля. Власть и могущество меняют человека. А теперь Людовик в наших руках. Он знает, что вы спаслись. Он будет бояться нас, будет делать то, что мы ему прикажем. Я доволен вами, сын. Вы достойный глава ордена. Благодарю, святой отец. У вас, кажется, остались друзья во Франции. Их было трое, святой отец. Остались двое. Третьего мы принесли в жертву нашему делу. Ну, всего одна жертва. Это пустяки. Идите с миром, сын мой. Благословение Святой Римской Церкви да пребудет с вами. Всего одна жертва. Прости, Портос. Прости. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Тайна башни Бертодьер» по роману Александра Дюма «Отца» «Виконт де Бражелон». Роли исполняли папа римский Александр VII, артист Лев Любецкий, Анна Австрийская, артистка Алла Балтер, Людовик XIII, артист Валерий Сторожек, Людовик XIV – и принц Филипп, артист Георгий Тараторкин. Арамис, артист Всеволод Ларионов. Д'Артаньян, артист Эммануил Виторган. Портос, артист Роман Филиппов. Фуке, артист Борис Иванов. Кольбер, артист Геннадий Фролов. Безмо, артист Рогволд Суховерка. Офицер Кольбера, артист Марк Гейхман. Бискара, артист Игорь Волков. В эпизодах артисты московских театров. Автор сценария Зоя Чернышова. Постановка Владимира Шведова. Редактор Майя Крючкова. Звукорежиссер спектакля Альфия Кутуева. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова, Галина Тимченко. Спектакль подготовлен главной редакцией вещания для детей.